Сегодня здесь то, что иностранцы, полагающие, будто знают русский язык, неизменно называют вечеринка. Сразу слева от входа располагается кабинка. На двери ее самодельный плакат. Человечек с кепкой в руке мочится на броневике. Это одноместный ватер-клозет, почти домашний, то есть не имеющий дифференциации по половому признаку. Оттуда, на ходу застегивая ширинку, то и дело выходят подгулявшие особи мужского пола, причем на определенном уровне загула грань между иммигрантами, завсегдатаями клуба, и стопроцентными американцами, приглашенными на вечеринку, уже стерта. Выходят и женщины, защелкивая сумочки, влажно играя зрачками, продолжая поправлять бижутерию и с тревогой таращась в облезлое зеркало. Поскольку дверь то и дело открывается, мы без труда зрим внутренний дизайн этого помещения, с коего и начнем наше знакомство с этим клубом. Ведь даже Державин в царском селе начал с того же. Собственно говоря, это антураж, на который мы неукоснительно обречены, коль скоро нужда загнала нас в отхожие места наших знакомых, которым выпала судьба родиться на территории лесов, полей и рек в период белки, стрелки, а также тотальной кукурузной кампании. Или, скажем, если мы наносим визит особо продвинутым, то есть своим в доску, словистам, в свою очередь делающим беспечальную карьеру на языке и культуре наших знакомых, рожденных в упомянутом ареале. Во всех этих случаях унитаз просто немыслим, без окружения портретами лысого человека с прищуром и в кепочке, либо человека с усами, словно бы рекламирующего табачную трубку на рождественской распродаже. И, конечно же, это кроткое, многотерпеливое сидение стилистически нерасторжимо, с изображениями бровастого дяди, глазные щели коего излучают духовный настрой зулуса в момент общения с каменным топором и первобытным кресалом. Сами собой, разумеется, бесчетные лозунги, инструкции, обязательства, характерные для эры человека с бровями, кое ни в филологическом отношении, ни с позиции отсутствия здравого смысла, ничуть, кстати сказать, не уникальной, что и кажет нам беспамятным, летящий вскачь видеоклип наших дней. Нет, не уникальней любой другой наскальной продукции любых прочих эпох. А потому, посещая такой прогрессивный ватер-клозет, от черной ли скуки или от какой другой неподдающейся определению дисфункции, вызванной этим трафаретным, как сам трафарет, франдерством, точнее смесью ханжества с дурновкусием, мы не только интенсивно облегчаем кишечник и мочевой пузырь, но вдобавок осуждены на сильнейший рвотный позыв. И вот, очистив бренное тело ослабевшим языком, мы констатируем театрализованно-условный, лжеязыческий ритуал изживания истории посредством акта дефекации, мочеиспускания, а также рвоты, совсем не работает. И даже в виде ходких форм на рынке литературы остается банальным глумлением мышей над издохшим котом. Ведь глупость любой популяции, как и ей обратная, исторической эволюции не имеет.